По всей комнате в беспорядке были расставлены скамьи и парты, черные, старые, изъеденные временем, заваленные растрепанными книгами и до того изуродованные выцарапанными инициалами, фамилиями, кособокими фигурами и к тому подобными образчиками работы перочинного ножа, что совершенно утратили свой первоначальный вид. В одном конце классной стояла большая катка с водой, а в другом — чудовищных размеров напольные часы. В стенах сей почтенной академии я провел, заметьте, без скуки и отвращения, третье пятилетие своей жизни. Воображение ребенка питается не только событиями внешнего мира. Размеренная и однообразная жизнь в пансионе была насыщена для меня куда более яркими переживаниями, чем те безумства, расточительства и кутежи, которым я предавался в молодости, или те преступления, которыми я запятнал свое имя в зрелые годы. Но, видимо, в моем духовном развитии в школьную пору было нечто особенное. У большинства людей от ранних лет жизни редко остаются отчетливые воспоминания, такие, что не тускнеют и в зрелые годы. Как правило, все детские воспоминания заволакивает туманная дымка, в которой смутно мерцают какие-то бессвязные образы, оставляющие впечатление необычайных радостей или фантастических страданий. У меня все было по-другому. Должно быть, в детстве мои ощущения силой и глубиной не уступали чувствам взрослого человека, потому что школьные впечатления врезались в мою память глубоко и прочно, как надписи на карфагенских монетах. А между тем, сколь незначительны были события моих школьных лет с точки зрения стороннего наблюдателя. Утреннее пробуждение и вечерний отход ко сну, уроки и утомительная зубрежка, каникулы, экзамены, прогулки, игры, перемежавшиеся ссорами и обидами. Все это подчиняясь всемогущей и ныне утраченной силе воображения, рождало в моей душе бурю чувств, целое море страстей. О, дивное время, железный век! Мои пылкость, восторженность и властный характер вскоре выделили меня из толпы моих сотоварищей и понемногу, совершенно естественно, подчинили моему влиянию всех школьников, не слишком превосходивших меня возрастом. Всех за одним единственным исключением. Этим исключением оказался ученик, который, не будучи моим родственником, носил те же самые имя и фамилию, что, впрочем, не является чем-то из ряда вон выходящим. Род наш, несмотря на древнее происхождение, носит фамилию, весьма распространенную у простонародья, да и имя у меня весьма заурядное. Я потому и назвался в этом рассказе Вильямом Вильсоном, такой псевдоним похож на мое настоящее имя. Мой тезка оказался единственным из моих однокашников, кто вздумал тягаться со мной в науках, соперничать в играх и стычках, сомневаться в моих утверждениях, противиться моей воле, словом, во всем противостоять мне. А ведь если и существует на земле неограниченная власть, то это власть деспотичного юнца над более слабыми духом сверстниками. Непокорность Вильсона для меня была источником величайших страданий. Тем более, что, несмотря на презрение, с которым я относился к нему на людях, втайне я страшился его, подозревая, что легкость, с которой он ухитрился сравняться со мной, на самом деле была признаком истинного превосходства. Недаром же мне приходилось напрягать все силы лишь для того, чтобы не оказаться побежденным. Но это предполагаемое превосходство и бесспорное равенство наших способностей замечал только я. Наши товарищи, словно пораженные странной слепотой, даже и не подозревали об этом. Похоже, его дерзкое соперничество, упрямое противодействие моим планам и в особенности его постоянное наглое стремление мне помешать были заметны лишь мне одному. Ему же было равно чуждо как честолюбие, подталкивавшие меня к соревнованию со своим тезкой, так и побуждавший меня к действию беспокойный ум. Казалось, он противодействует мне, единственное желание уязвить, ошеломить или оскорбить меня. Хотя порой я с чувством досады и унижения замечал какую-то странную, совершенно неуместную снисходительность, сквозившую во всех его оскорблениях, дерзостях и насмешках, и тогда я мог объяснить это только вульгарным самодовольством, принявшим вид покровительства. Может быть, именно эта черта в поведении Вильсона, вместе с одинаковой фамилией и случайным стечением обстоятельств, благодаря которому мы появились в пансионе в один и тот же день, привели к тому, что старшеклассники стали считать нас братьями. Старшие вообще не особенно интересуются делами младших. Но если бы нам и правда суждено было родиться братьями, то мы оказались бы близнецами. Ибо впоследствии, уже покинув школу доктора Брэнсби, я случайно узнал, что мой тезка появился на свет 19 января 1813 года. Действительно странное совпадение. Ведь это также день моего рождения. Удивительно, но несмотря на постоянные неприятности, которые мне причиняло соперничество Вильсона, и его несносная привычка во всем мне противоречить, я решительно не мог возненавидеть его. Разумеется, между нами ежедневно вспыхивали ссоры, в которых мой тезка, оставляя победу за мной, всегда тем или иным способом намекал, что по праву первенство принадлежит ему. Но не только моя гордость и его чувство собственного достоинства не позволяли нам рассориться окончательно. Многие родственные черты наших характеров будили в моей душе интерес, которому только наша борьба за первенство мешала превратиться в дружбу. Трудно описать или определить мое подлинное отношение к нему. То была непостижимая и разнородная смесь, злобное раздражение, изрядная доля уважения и даже почтения, значительная примесь страха и бездна любопытства. Нужно ли говорить, что мы с Вильсоном были неразлучны? Несомненно, такая причудливость наших отношений придавала моим выпадам, направленным против него, а их было много, явных и тайных, скорее оттенок язвительной шутки, чем серьезной вражды. Но мои удары не всегда достигали цели, даже если план был измыслен весьма искусно. Ибо моему тезке была присуща такая несокрушимая холодная сдержанность, что я никак не мог отыскать его ахиллесовой пяты, и потому, радуясь успеху собственных шуток, Вильсон решительно не замечал моих насмешек. Я обнаружил у него только одно слабое место, один недостаток, вызванный каким-то недугом. Мой соперник, видимо, вследствие порока голосовых связок, мог говорить только еле слышным шепотом. Я же не замедлил воспользоваться тем жалким преимуществом, которое таким образом получил, и не упускал случая уязвить своего тезку. Вильсон, конечно, не остался в долгу. Одна из его обычных шуток особенно мне досаждала. Не знаю, как он догадался, что такой пустяк может меня взбесить, но, догадавшись, он не преминул воспользоваться своим открытием. Я всегда чувствовал отвращение к своей заурядной фамилии и вульгарному, если не сказать, плебейскому имени. Простецкое имя, которое я носил, резало мне слух. И когда в день моего поступления в пансион явился второй Вильям Вильсон, я рассердился на нового приятеля за то, что он носит мое имя, а свое возненавидел вдвое сильнее за то, что его носит какой-то чужак, которого теперь, как водится в школах, наверняка будут путать со мной. Зародившаяся таким образом неприязнь постепенно усиливалась. Я злился всякий раз, когда обнаруживалось новое сходство, моральное или физическое, между мною и моим соперником. В то время я еще не подозревал, что мы родились в один и тот же день, но заметил, что мы одного роста и удивительно похожи друг на друга фигурой и чертами лица. Меня также злили распространившиеся по школе слухи о нашем родстве. Словом, ничто не могло так глубоко задеть меня, хотя я тщательно это скрывал, как намек на какое-либо сходство в нашей судьбе, наружности или складе ума.